«Раз так, давай посмотрим, чье ниндзюцу сильнее». Промелькнула в голове Икару решительная мысль. Он резко затормозил, одним плавным движением вложил короткий меч в ножны на поясе и поднял обе руки. Его пальцы молниеносно сложили 6 печатей. Крыса, тигр, собака, бык, заяц, тигр. Набрав полную грудь воздуха, он выпустил изо рта целую россыпь огненных шаров, несколько десятков, если не сотен. Подобно семенам бальзамина, они закружились в воздухе, стремительно приближаясь к кучихе Шисуи. Так быстро. Сердце Шисуи дрогнуло, и он поспешил уклониться. Однако юный Учиха явно недооценил уровень мастерства Икару в стихии огня, технике огненного феникса и оказался застигнут врасплох мощью и скоростью атаки. Нельзя винить Шисуи в беспечности, когда ранее Икару демонстрировал стихию огня, технику великого огненного шара, его мастерство выглядело весьма посредственным. С такой предвзятостью естественно было предположить, что все его ниндзюцу находятся на среднем уровне. Кто же мог знать, что его техника огненного феникса настолько превосходит технику великого огненного шара? Икару, увидев замешательство противника, не собирался упускать открывшуюся возможность. Наблюдая, как Шисуи с трудом избегает первой волны атаки, он без малейшей паузы немедленно начал вторую волну. Снова это была техника огненного феникса, но теперь в момент выпуска огненных шаров Икару искусно вплел в них несколько сюрикенов. Обычный человек перед лицом такой внезапной комбинированной атаки наверняка бы попался. Но Учиха Шисуи не был обычным противником, его пронзительный взгляд ни на секунду не отрывался от Икару. Поэтому в момент, когда тот предпринял атаку, Шисуи мгновенно осознал, что она отличается от предыдущей, и его движения при уклонении стали еще более осторожными и выверенными. Несмотря на это, он все равно вздрогнул, когда из сердцевины огненных шаров вылетели раскаленные до красна сюрикены. Ощущая исходящий от них нестерпимый жар, Шисуи не хотел даже представлять, какую боль они могли бы причинить при прямом попадании. К счастью для него, владение шаринганом давало существенное преимущество против подобных атак. Сделав несколько молниеносных движений, Учиха Шисуи сумел избежать и этой волны. Икару, видя это, мысленно произнес: «Жаль», но тут же возобновил наступление. Снова техника огненного феникса, с его текущим запасом чакры он мог использовать ее 50 или 60 раз подряд без малейших проблем. Если противник не желал вступать в ближний бой, он просто вынудит его к этому. Как гласит древняя мудрость, при долгой обороне неизбежно возникают ошибки. Учиха Шисуи мог уворачиваться раз, два, три, четыре, даже 8 или 10 раз, но стоило ему допустить одну единственную ошибку, и это стало бы решающим шансом для Икару. Более того, с каждой минутой боя Икару все лучше понимал повадки и привычки Учихи Шисуи. В сочетании с аналитическими способностями Шарингана предугадать следующее действие противника становилось все проще. В такой ситуации давление на юного Шисуи неизбежно возрастало. Рано или поздно ему придется либо вступить в прямое столкновение, либо допустить брешь в защите при очередном маневре уклонения. В любом случае, исход боя складывался в пользу Икару, и он не спешил. Сейчас ему нужно было лишь внимательно отслеживать движения противника и быть готовым к возможной контратаке. Время медленно ползло вперед. На галерее второго этажа экзаменуемые, уже выбывшие из состязания, наблюдали за боем с раскрытыми от изумления ртами. Глядя на происходящее внизу, они остро ощущали, что этот поединок разворачивается на совершенно другом уровне. Судя по мастерству, которое демонстрировали сражающиеся, окажись кто-то из зрителей на их месте, давно бы уже распрощался с жизнью. Они действительно всего лишь генины? Раздался чей-то вопрос, выразивший общее недоумение всех присутствующих. Никто не ответил, все были слишком поглощены зрелищем разворачивающегося внизу поединка. Наконец, после очередного едва удавшегося уклонения от огненной бомбардировки, Учиха Шисуи перешел в контратаку. Вероятно, он тоже понимал, что затягивание боя не принесет ему пользы, и решил действовать решительно. Но даже в контратаке была необходима стратегия. Во-первых, ближнего боя следовало избегать любой ценой. Во-вторых, атаки ниндзюцу могли служить лишь вспомогательным средством. Шисуи только недавно пробудил свои глаза и не успел изучить много техник. Самой сильной у него была стихия огня, техника великого огненного шара. Но, судя по предыдущему обмену ударами, такая атака не могла причинить серьезного вреда Икару. Единственной надеждой оставалась гиндзюцу. Только в предыдущей схватке с иллюзорными техниками ему удалось получить некоторое преимущество. Если так, то логично было снова использовать этот козырь. Однако то, о чем догадывался Шисуи, Икару тоже мог предвидеть. Поэтому, когда противник попытался использовать стихию огня, технику великого огненного шара для отвлечения внимания, Икару не поддался на уловку. Молниеносно применив технику телесного мерцания, он ловко уклонился от огненного шара, а затем, опережая соперника, применил демоническую иллюзию, технику сковывающего кола. Если раньше Шисуи удалось ранить его в поединке гендзюцу, то это произошло не только благодаря превосходству в духовной силе. Решающим фактором было то, что тот успел первым применить иллюзорную технику. В противном случае, даже при поражении Икару не получил бы таких серьезных повреждений. Ведь у Шисуи еще не был развит Мангекё Шаринган, а на уровне двух томой разница в их силах была не столь значительна. Потому, захватив инициативу в этот раз, Икару ни на мгновение не упустил преимущество. Более того, атака оказалась настолько внезапной, что Учиха Шисуи психологически не был к ней готов. Из его груди вырвался крик от мучительной боли, причиняемой демонической иллюзией, техникой сковывающего кола. В конце концов, несмотря на раннее взросление, он оставался девятилетним ребенком, и внезапная встреча с такой изощренной ментальной пыткой оказалась выше его сил. Икару, однако, совершенно не волновало, способен ли противник выдержать атаку. Видя, что тот попал под влияние гендзюцу, он без малейших колебаний, не опуская рук, молниеносно сложил новую последовательность из четырех печатей. Змея, дракон, заяц, тигр. Широко раскрыв рот, он выпустил стремительный поток ослепительного пламени, технику огненного дракона. У этой техники не было каких-то особых свойств, кроме одного, невероятной скорости. Особенно в прямолинейной атаке она превосходила большинство техник огненной стихии. Что же до ниндзя-инструментов? Они уже давно закончились. Глядя на неумолимо приближающуюся огненную стихию, зрачки Учихи Шисуи расширились от ужаса, а сердце наполнилось парализующим страхом. Но гений остается гением даже в самой критической ситуации. Каким-то невероятным усилием воли ему удалось взять себя в руки и сосредоточиться. В последний момент, благодаря Шарингану с двумя томой и своей незаурядной духовной силе, он сумел вырваться из цепких объятий демонической иллюзии. Техники сковывающего кола и отчаянно рванулся в сторону. Это заставило экзаменатора, уже сделавшего шаг вперед для вмешательства, замереть на месте. Драконье пламя с оглушительным ревом ударило в пол, вызвав мощный взрыв, задев Учиху Шисуи лишь по касательной. Это был главный недостаток техники огненного дракона, она могла атаковать только по прямой, не способная менять направление в полете. Но и этого оказалось более чем достаточно. Не успел Учиха Шисуи подняться на ноги, как Икару, применив технику телесного мерцания, материализовался рядом с ним. Почувствовав холодное прикосновение стали к своей шее, Шисуи на мгновение замер в нерешительности, но затем, трезво оценив ситуацию, отказался от дальнейшего сопротивления и тихо произнес: «Я проиграл». Глава 84. Недобрый взгляд, «Я проиграл». Услышав эти слова, произнесенные Учихой Шисуи с нескрываемой досадой, Икару убрал короткий меч, приставленный к его шее. Честно говоря, эта победа не принесла ему особого удовлетворения. В прямом столкновении он не смог полностью подавить противника, из-за чего был вынужден постоянно использовать ниндзюцу, чтобы заставить оппонента обнажить уязвимые места. Такой подход оказался не только медленным и затратным, но и слишком зависимым от действий противника. Если бы его соперником был не Учиха Шисуи, а другой опытный ниндзя клана Учиха, возможно, его метод оказался бы совершенно неэффективным. Более того, даже если бы они сражались снова, Шисуи уже не допустил бы таких очевидных промахов. В таком случае бой неизбежно затянулся бы. Как говорится, промедление чревато осложнениями. Если в будущем каждый его бой будет занимать столько времени, то рано или поздно он потерпит неудачу. Поэтому лучший выбор – быстрая и решительная победа, но предпосылкой для этого является значительное превосходство в боевой силе. О будущем Икару не беспокоился, с помощью панели мастерства его сила рано или поздно намного превзойдет силу остальных, но сейчас и даже в обозримом будущем он не сможет быть непобедимым, поэтому встреча с равным по силе противником весьма вероятна. В такой ситуации нельзя рассчитывать на быструю победу. Чтобы одержать верх, ему, вероятно, придется столкнуться с ситуацией, подобной сегодняшней. Если он не хочет оказаться в таком же пассивном положении, как сегодня, ему необходимо устранить свои слабые стороны. Именно так, слабые стороны. После сегодняшнего боя Икару обнаружил, что ему явно не хватает техник для атак по широкой области. Ни стихия огня, техника великого огненного шара, ни техника огненного дракона не предназначены для массовых атак. Даже техника огненного феникса, которая считается групповой атакой, может быть эффективной только против противников, значительно уступающих ему по силе. Против такого ниндзя, как Учиха Шисуи, чья сила сопоставима с его собственной, даже если бы все атаки были направлены в одну точку, не факт, что они нанесли бы урон противнику, не говоря уже о групповой атаке. Что касается его других навыков, у них и подавно нет эффекта массового урона. Таким образом, строго говоря, у него нет средств для атак по широкой области. Без сомнения, это его слабое место. Если бы сегодня у него было ниндзюцу с широким радиусом атаки, то Учиха Шисуи, даже если бы хотел избежать прямого боя, вряд ли смог бы это сделать. Разве тогда пришлось бы постоянно использовать ниндзюцу в надежде, что противник допустит ошибку? Вспоминая сцены боя между такими асами, как Синджу Хаширама и Учиха Мадара, разве не каждая их техника была нацелена на изменение самой природы? В такой ситуации любые уловки, боевая мудрость, ниндзюцу, тайдзюцу и гендзюцу, все это превращается в мелочи. В какой-то момент Икару осознал, что, возможно, это и есть путь, по которому ему следует идти. Последний бой, Учиха Икару, победа. В этот момент голос экзаменатора прозвучал рядом, прервав размышления Икару. Сразу после этого на арене раздались возгласы ликования. Сейчас был конец третьей великой войны Шиноби, Коноха еще не пережила катастрофу с Девятихвостым, а верхушка власти во главе с Данзо еще не начала распространять негативное общественное мнение против клана Учиха. Поэтому большинство ниндзя Коноха не испытывали особой враждебности к клану Учиха. Таким образом, после победы Икару они не скупились на аплодисменты. Особенно те экзаменуемые, которые, увидев мощь Шарингана, невольно бросали на него завистливые взгляды. Однако среди этих восхищенных взглядов Икару вдруг почувствовал волну неприкрытой враждебности. Икару слегка нахмурил брови и, следуя за своим ощущением, увидел в углу галереи на втором этаже знакомую фигуру. Худощавый, но с очень крепкими мышцами, одетый в серо-черное кимоно, с каштановыми волосами, двумя пересекающимися шрамами на подбородке, правый глаз обмотан повязкой, а оставшийся левый глаз настолько узкий, что создавал впечатление крайней коварности. Кто еще это мог быть, если не Шимура Данзо? Когда этот мутитель воды успел прийти, в недоумении подумал Икару, но не стал долго смотреть на него. Хотя при первой же встрече тот проявил враждебность, что сильно не понравилось Икару. Он знал свои возможности, с его нынешним уровнем силы он не мог бросить вызов авторитету Данзо. В такой ситуации, естественно, лучше держаться как можно дальше. Он не был безрассудным человеком, который бы выпендривался, не имея достаточной силы. Кроме минутного удовлетворения, это не принесло бы никакой пользы. Более того, это могло бы навлечь смертельную опасность. Правильным подходом было сначала повысить свою силу, а затем одним ударом уничтожить противника. Увидев, что Икару отвел взгляд, Шимура Данзо повернулся к стоящему рядом ниндзя из корня и сказал: «К вечеру мне нужны все данные об этих двоих». «Да, господин Данзо», — ответил тот и исчез. В это время Сарутоби Хирузин вышел на сцену, произнес несколько ободряющих слов и объявил экзамен на Чунина завершенным. Что касается результатов, их объявят только через 2 дня. После этого присутствующие экзаменуемые вместе со своими учителями или посыльными Чунинами начали постепенно покидать центральную башню. Икару еще не успел двинуться с места, как перед ним появились 2 фигуры. Это были Учиха Джита и Учиха Шисуи. «Пойдем вместе», — сказал Учиха Джита. Услышав это, Икару почти без колебаний согласился. Появление Данзо само по себе уже заставило его насторожиться. Сейчас возможность находиться рядом с Джонином Учихой Джита была как нельзя кстати. Спустя более получаса, попрощавшись с Учихой Джита и Учихой Шисуи, Икару вернулся домой. Первым делом по возвращении он проверил окружающую обстановку, и только убедившись, что ничего необычного нет, наконец выдохнул с облегчением. Неудивительно, что он был так осторожен, злой умысел Данзо был слишком очевиден. Обладая воспоминаниями из прошлой жизни, он прекрасно знал, что Данзо – человек, который не остановится ни перед чем для достижения своих целей. Надеяться, что такой человек будет соблюдать негласные правила деревни, все равно, что грезить наяву. Поэтому он должен быть крайне осторожен. В любом случае, ему недолго оставаться в деревне, так что лишняя осторожность сейчас не повредит. Когда он вернется на поле боя, Данзо будет гораздо сложнее осуществить свои коварные замыслы. Отбросив эти мысли, Икару начал обдумывать, как восполнить свои недостатки. Из ниндзюцу стихии огня с широким радиусом действия Икару мог вспомнить различные техники, используемые Джирэй, а также стихию огня, технику великого поглощения пламени и стихию огня, великую технику поглощения пламени, используемые Учихой Мадарой. Первое требовало обучения у самого Джирэй, и хотя тот был не из тех, с кем сложно договориться, они не были ни родственниками, ни друзьями, так что вряд ли Джирэй обучил бы его своим самым ценным техникам. А что касается второго, возможно, его можно найти в архивах клана Учиха. Если же найти не удастся, то можно подождать, пока он освоит другие элементы чакры, а затем искать похожие ниндзюцу. Живого человека моча не задушит, пробормотал он про себя, перестал размышлять об этом и приступил к сегодняшней тренировке. Хоть экзамен на Чунина только что завершился, но тренировки нельзя было прерывать ни на минуту. Только так можно было гарантировать, что в момент опасности он не будет сожалеть. Глава 85. Выбор наследия. Три дня спустя Икару получил долгожданное уведомление о повышении до Чунина. После завершения всех формальностей в резиденции Хокаге и необходимой регистрации, ему вручили два комплекта стандартных жилетов Чунина Канахи. Отныне он стал полноправным Чунином во всех смыслах этого слова. Выйдя из резиденции Хокаге, Икару на мгновение остановился и, словно приняв спонтанное решение, пробормотал себе под нос: «Раз уж я все равно вышел, почему бы не наведаться в библиотеку клана? Интересно, одобрили ли мою заявку?» – подумал он, продолжая свой путь через деревню. Как гласит старая мудрость, без правил не будет порядка. В клане Учиха существовали четкие традиции. Когда ниндзя получал повышение в ранге, пробуждал шаринган или его глаза эволюционировали до второго или третьего уровня тамоэ, каждый из этих случаев давал право на одно бесплатное посещение клановой библиотеки. Во время визита разрешалось свободно читать любые книги и свитки, но если решишь что-то взять с собой, можно выбрать только одну вещь. Ситуация Икару была уникальной. Он недавно получил повышение до Чунина, пробудил шаринган, и совсем недавно его даджутсу эволюционировало до двух тамоэ. Согласно правилам, теоретически он мог забрать из библиотеки целых три книги или свитка. Поэтому с одобрением заявки не должно было возникнуть никаких проблем. И действительно, когда Икару прибыл в библиотеку и поинтересовался о статусе своего запроса, ему сразу сообщили, что заявка полностью одобрена. Не теряя ни минуты, он немедленно потребовал доступа внутрь. Ниндзя из клана Учиха, отвечающий за охрану библиотеки, провел тщательный досмотр и, не найдя причин для отказа, пропустил его внутрь. Оказавшись в этом обширном хранилище знаний, Икару наконец понял истинное значение слова «наследие». За исключением нескольких строго засекреченных техник, здесь были собраны практически все книги и свитки, которые клан Учиха кропотливо собирал на протяжении тысячи лет. Если раньше Икару немного беспокоился, что не сможет найти подходящие техники ниндзюцу, то теперь эти опасения полностью развеялись. С таким внушительным собранием казалось невозможным не обнаружить несколько свитков с техниками для поглощения чакры или атаками, охватывающими большую площадь. Однако действительность оказалась сложнее, чем он предполагал. Несмотря на огромное количество книг, они не были организованы по какой-либо логичной системе. Это значительно усложняло поиск техник с определенными функциями. К счастью, Икару точно знал, что ищет, а с помощью шарингана он смог, пусть и впритык к окончанию выделенного для чтения времени, найти именно то, что хотел. Первым его приобретением стала редкая ниндзюцу для поглощения чакры, техника поглощения чакры. Это была та самая своеобразная техника, которую через 10 с лишним лет применит шпион деревни скрытого звука, Акада Йорой, против Саске во время экзамена на Чунина поколения Наруто. Изначально Икару полагал, что это уникальная техника, созданная самим Орочимару, но неожиданное открытие в библиотеке клана опровергло эту теорию. Если свиток находился здесь, Значит, эта так называемая техника поглощения чакры точно не могла быть оригинальным творением змеиного Саннина. Это становилось очевидным и при анализе самой техники. У нее были слишком существенные недостатки, главным из которых являлась катастрофически медленная скорость поглощения чакры. Достаточно вспомнить бой между Акадой Йорой и Мисаске, даже когда Учиха уже был измотан проклятой печатью и прошел через изнурительный бой, Акада все равно не смог за короткое время высосать его чакру полностью, в итоге сам оказавшись побежденным. Это выглядело невероятно слабо. Такие серьезные недостатки, в сочетании с необходимостью физического контакта для активации, делали эту технику практически бесполезной в реальном бою. Если уже удалось прикоснуться к противнику и удерживать его какое-то время, зачем вообще тратить силы на медленное поглощение чакры? Разве не эффективнее просто покончить с ним одним точным ударом кунай? Орочимару с его маниакальным стремлением к совершенству никогда бы не создал технику с такими вопиющими недостатками. А если бы и создал, то наверняка приложил бы все усилия для ее улучшения, а не оставил в таком примитивном состоянии. Икару предполагал, что Орочимару, скорее всего, случайно наткнулся на эту технику, изучил ее, а затем просто передал Акада, не найдя ей лучшего применения. Тот же, в свою очередь, воспринял ее как настоящее сокровище. Но что удивительно, для самого Икару эта техника действительно представляла огромную ценность. Ее структура была цельной, а первоначальный замысел – невероятно амбициозным. Это означало, что с помощью системы накопления очков мастерства он мог постепенно раскрывать потенциал этой техники, доводя ее до уровня, о котором даже создатель не мог и мечтать. Ярким примером такого развития служила уже освоенная им техника отражения сердца. Изначально она была разработана лишь как вспомогательный инструмент, помогающий ниндзя из клана Учиха пробудить Шаринган. Но благодаря постоянным улучшениям, которые вносил Икару, она теперь оказывала значительное влияние на саму эволюцию Шарингана, эффект, который, вероятно, не могли предвидеть даже ее создатели. Следуя той же логике, недостатки техники поглощения чакры не представляли серьезной проблемы, постоянно повышая ее уровень, Икару мог постепенно устранить все слабые стороны. Со временем он, возможно, сумеет с помощью этой техники даже насильно похищать чакру хвостатых зверей, осуществляя амбициозную мечту ее создателя. Ведь именно для этого техника и задумывалась изначально, превратить силу биджу в собственное оружие. Именно поэтому Икару считал ее замысел гениальным, несмотря на то, что конечный результат оказался далек от ожидаемого. Вернувшись к реальности, Икару обратил внимание на вторую книгу. В ней содержались не техники ниндзюцу, а ценные наблюдения о методах развития второй стихийной природы чакры. Это идеально вписывалось в его планы, как только он доведет стихию огня, технику огненного феникса до совершенства, он собирался немедленно приступить к освоению второй стихии. И цель уже была выбрана, стихия ветра. Для этой же цели он сделал третий выбор в пользу техники стихия ветра, великий порыв. Хотя формально она относилась всего лишь к С-рангу, ее мощь напрямую зависела от количества вложенной чакры. При достаточном мастерстве пользователя область поражения могла достигать нескольких сотен или даже тысяч квадратных метров, а разрушительную силу не стоило недооценивать. Такая техника идеально восполняла недостаток в его арсенале масштабных атак широкого радиуса действия. Как ни странно, ожидаемых техник стихии огня, техники великого поглощения пламени и стихии огня, великой техники поглощения пламени Икару так и не обнаружил в библиотеке. Неизвестно, были ли они спрятаны в каком-то потайном уголке или, возможно, их забрал с собой сам Учиха Мадара. В любом случае, они остались недоступны, что и стало одной из причин, почему он решил развивать стихию ветра в качестве своей второй природы. Бережно упаковав три ценные книги, Икару не стал задерживаться дольше необходимого. После прохождения стандартной проверки на выходе он покинул библиотеку и направился прямиком домой. Устроившись в тренировочной комнате, он мысленно проанализировал последние распоряжения руководства деревни. Согласно полученному уведомлению, ему предоставлялся примерно месяц времени на отдых и подготовку. После этого предстояло возвращение на поле боя в стране дождя. Очевидно, деревня целенаправленно выделяла это время, чтобы недавно повышенные чунины могли укрепить свои навыки перед возвращением в зону боевых действий. Судя по такому подходу, ситуация на фронте, вероятно, еще не достигла критической точки. В противном случае, не было бы и речи о выделении времени на улучшение боевых навыков, хорошо, если бы их просто не эксплуатировали до полного истощения. Как бы то ни было, месяц на подготовку и восстановление сил – это прекрасная возможность, которую Икару не собирался упускать. У него было несколько ключевых навыков, требующих серьезного улучшения, и этого времени должно было хватить, чтобы значительно повысить свою боевую мощь. С этой твердой решимостью Икару прекратил размышления и полностью погрузился в интенсивную тренировку. Глава 86. Месяц пролетел, снова в путь. Время летит стремительно, словно белый скакун через узкий проход. Не успеешь оглянуться, как пролетел целый месяц. Вечерело на территории клана Учиха. На одной из тренировочных площадок Икару стремительно складывал печати, а затем из его рта вырвалось огромное облако пламени. Языки огня, разделившись в воздухе, сгустились и образовали несколько десятков, если не сотен, маленьких огненных шаров, напоминающих семена бальзамина. Зрачки Икару с активированным шаринганом слегка повращались, и огненные шары, подчиняясь его воле, разлетелись во все стороны, ударяя по стоявшим неподалеку деревьям. Бум-бум-бум, раздалась серия приглушенных взрывов. Огненные шары, врезавшись в деревья, оставили после себя обугленные отверстия размером с кулак. Глядя на эти дыры, Икару удовлетворенно кивнул и подумал: действительно, когда стихия огня, техника огненного феникса достигла ЛВ-4, и ее гибкость, и разрушительная сила заметно возросли. Раньше, на ЛВ-3, когда он использовал стихию огня, технику огненного феникса, ему приходилось выпускать огненные шары один за другим. Хотя скорость была неплохой, все же были небольшие промежутки между атаками, что давало противнику пространство для уклонения. Теперь же, когда техника достигла ЛВ-4, он начал осваивать изменения формы и природы огненной чакры. Первая позволяла ему выпускать огненную чакру одним потоком, а затем разделять и сгущать ее, в конечном итоге управляя всеми огненными шарами одновременно. Достаточно было сократить время формирования огненных шаров, и шансы противника на уклонение становились все меньше и меньше. А для этого ему нужно было просто продолжать повышать уровень мастерства стихии огня, техники огненного феникса. Второе же делало созданные им огненные шары более разрушительными. Раньше, хотя огненные шары, попадая в деревья, наносили урон по более широкой площади, их мощность была меньше, чем сейчас. Теперь эти шары могли прожечь лишь отверстие размером с кулак, но высокая температура и взрывной эффект представляли гораздо большую угрозу для людей, чем прежде. Можно сказать, что только эта одна техника уже значительно повысила его боевую мощь, не говоря уже о том, что за прошедший месяц он сделал немалые успехи и в других своих навыках. Панель. Мысленно скомандовав, Икару открыл панель мастерства. В следующее мгновение перед ним возникла знакомая светло-голубая полупрозрачная панель. Имя. Учиха Икару. Возраст. 11 лет. Телосложение. 9 дух. 11 чакра. 5610. 6109. 10621. Родословная. Шаринган 2 Тамоя. 1-5354 5000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-4. 510-2000. ЛВ-4. 792-2000. Стихия огня. Техника великого огненного шара. ЛВ-2. 65-500. Стихия огня. Техника огненного феникса. ЛВ-3. 710-1000. ЛВ-4. 75-2000. Стихия огня. Техника огненного дракона. ЛВ-2. 35-500. Техника телесного мерцания. ЛВ-3. 511-1000. ЛВ-3. 871-1000. Теневое клонирование. ЛВ-0. 5-100. Техника поглощения чакры. ЛВ-1. 1-200. Техника исцеления. ЛВ-1. 65-200. ЛВ-2. 10-500. Демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола. ЛВ-3. 2-1000. ЛВ-3. 355-1000. Иллюзия шарингана. ЛВ-2. 65-500. ЛВ-2. 420-500. Техника отражения сердца. ЛВ-5. 446-5000. ЛВ-5. 1181-5000. Стиль меча Канахи. ЛВ-4. 522-2000. ЛВ-4. 1462-2000. Стиль меча Учиха. ЛВ-4. 1-2000. ЛВ-4. 1205-2000. Метание ниндзя инструментов. ЛВ-4. 352-2000. ЛВ-4. 1622-2000. контроль чакры. ЛВ-3, 221 тысяча ЛВ-3, 405 1 тысяча, 3 базовые техники. ЛВ-3, 00 как видно, за прошедший месяц. Помимо повышения уровня стихии огня, техники огненного феникса, он также прокачал технику исцеления с ЛВ-1 до ЛВ-2, значительно улучшив ее эффективность. Кроме того, заметный прогресс наблюдался и в других навыках. Техника телесного мерцания, демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола, иллюзия шарингана, стиль меча канахи, стиль меча учиха и метание ниндзя инструментов. Особенно выделялись техника телесного мерцания и иллюзия шарингана. Первая достигла ЛВ-3, 871 тысяча, а вторая ЛВ-2, 420-500. Обе были всего в шаге от повышения уровня. Жаль только, что в следующем году ему предстояло снова отправиться на поле боя в стране дождя, иначе он мог бы еще больше повысить свою силу. Мысленно покачав головой, Икару перевел взгляд на две техники владения мечом. За месяц тренировок их уровень мастерства заметно вырос. Жаль только, что повысить уровень так и не удалось. В таком случае, даже если бы он хотел ускорить эволюцию шарингана, это было бы невозможно. Вспомнив об эволюции шарингана, Икару посмотрел на графу родословной, шаринган 2 томое, 354-5000. При таком темпе развития для эволюции его шарингана до стадии 3 томое потребуется как минимум еще 15 месяцев. Это было совершенно неприемлемо для него. К счастью, он уже освоил технику поглощения чакры. Когда он вернется на поле боя и найдет подходящих противников, чтобы извлечь их чакру для восполнения собственных сил, количество доступной ему чакры значительно увеличится. К тому времени, если направить всю эту чакру на тренировку техники отражения сердца, скорость эволюции шарингана, несомненно, возрастет. Что касается стиля меча канахи и стиля меча учиха, хотя они еще не достигли прорыва, но были довольно близки к этому. Когда эти техники совершат прорыв и повысят его характеристику телосложения, увеличив тем самым ежедневный запас чакры, эволюция его шарингана пойдет еще быстрее. Жаль только, что в ближайшее время не предвиделось повышение уровня техники отражения сердца и техники очистки чакры. Иначе скорость развития была бы еще выше. Ладно, жадность до добра не доводит, будем двигаться шаг за шагом. Пробормотав это, Икару закрыл панель и продолжил практиковать стихию огня, технику огненного феникса и другие техники ниндзюцу и гендзюцу. Только когда солнце село, он вернулся домой. Слегка перекусив, чтобы утолить голод, он снова приступил к тренировкам. В течение последнего месяца он жил именно так, кроме еды, сна и отдыха, все остальное время он посвящал тренировкам. Днем на тренировочной площадке отрабатывал ниндзюцу, гендзюцу и техники владения мечом, а вечером дома развивал свой шаринган, попутно накапливая чакру для тренировок следующего дня. В общем, он ни минуты не сидел без дела. Жизнь, хотя и монотонная, была весьма насыщенной. Незаметно пролетело несколько часов. Наступила глубокая ночь. В комнате для медитации Икару открыл глаза, зевнул, затем открыл панель и взглянул на количество чакры – 9106 единиц. Почувствовав, что его тело достигло предела, Икару прекратил использовать технику очистки чакры, наскоро умылся и вернулся в спальню. Через несколько мгновений послышался легкий храп, Икару уже погрузился в сон. Ночь прошла спокойно. На следующий день, ранним утром, когда небо едва начало светлеть, Икару, позавтракав, направился к площади перед резиденцией Хокаге. Издалека он заметил учиху Шисуи. За прошедший месяц он нередко встречал его на тренировочной площадке, иногда они даже практиковались в техниках владения мечом. Хотя они не были особо близки, но и чужими их назвать было нельзя. Характер учихи Шисуи Икару нравился. Хоть иногда тот и был чересчур идеалистичен, но, по крайней мере, не был склонен к крайностям, как впоследствии учиха Итачи. Конечно, возможно, именно потому, что учиха Шисуи погиб на его глазах, учиха Итачи и стал таким радикальным, но в любом случае, Икару не одобрял его решение истребить весь клан. Однако, раз уж он переродился в этом мире, унаследовав личность учихи Икару и пользуясь всеми привилегиями клана, он не допустит, чтобы подобное произошло снова. Что касается учихи Итачи, если ребенок не послушен, в свое время придется его проучить. А если к тому времени у него не будет достаточно сил для этого, то он заслужит смерть от его руки. Эти мысли промелькнули в голове Икару, когда он присоединился к собравшимся. Вскоре им предстояло отправиться на поле боя в стране дождя. Глава 87. Тени предательства. Прождав около получаса, пока собрались все участники отряда, вперед вышел один из бжонинов Канахи. Икару сразу узнал этого человека, Танигава Масаки, тот самый экзаменатор, который проводил второй этап экзамена на Чунина месяц назад. Именно он был назначен капитаном их группы и должен был сопровождать их на поле боя в стране дождя. Хлоп-хлоп-хлоп, Танигава Масаки хлопнул в ладоши, привлекая внимание всех присутствующих, и заговорил: «Среди вас есть те, кто уже бывал на полях сражений в стране дождя, а для кого-то это будет первый раз, но...» Он накинул взглядом всю группу, и его голос внезапно стал чрезвычайно серьезным. «Но, независимо от того, относитесь ли вы к первым или ко вторым, я ожидаю, что в ближайшие дни вы будете беспрекословно подчиняться моим приказам. Всем понятно?» Все переглянулись, а затем в один голос ответили: «Понятно». В этой экспедиции, помимо Танигавы Масаки, единственного настоящего джонина, среди сильнейших бойцов отряда было лишь трое такубицу джонинов, а остальные были либо чунинами, либо генинами. Вполне естественно, что никто не стал возражать против его требования. Он был официально назначенным деревней капитаном, так что они обязаны были ему подчиняться. Однако Икару почему-то ощущал, что что-то не так. Казалось, за кулисами произошло нечто, о чем он не знал, что заставило Канаху насторожиться, иначе Танигава Масаки не был бы так серьезен. На самом деле, так оно и было. За последние две недели отряды, отправлявшиеся из деревни Скрытого Листа на различные поля боя, несколько раз подвергались засадам и нападениям. В обычной ситуации при возникновении таких инцидентов деревня должна была бы либо выделить дополнительную охрану, либо временно приостановить отправку подкреплений, пока угроза не будет устранена. Но война шла полным ходом, у Канахи не хватало людей, а фронт нельзя было оставлять без подкрепления, так что приходилось идти на риск. Именно поэтому Танигава Масаки был так серьезен. Увидев, что никто не возражает, Танигава Масаки кивнула и скомандовал: «Хорошо, выдвигаемся». С этими словами он первым побежал к выходу из деревни. Увидев это, остальные немедленно последовали за ним. Вскоре группа покинула деревню. В то же время в штаб-квартире Корня, в кабинете Данза, вдруг раздался стук в дверь. Тук-тук-тук. Услышав стук, Данза, не поднимая головы от документов, сказал: «Войдите». Скрип дверь отворилась, и вошел ниндзя из Корня, опустившись на одно колено. «Господин, Учиха Икару и Учиха Шисуи отправились в путь». Услышав это, Данза наконец отложил документы и, подняв голову, спросил: «Их сопровождают бжонины из клана Учиха?» «Нет, господин», — ниндзя Корня ответил уверенно. «Вот как», — пробормотал Данза, постукивая указательным пальцем по столу. Через мгновение он решительно приказал: «Немедленно оповестите отряд «Слезы дождя» о начале операции. Все должно быть выполнено строго по плану, ошибки недопустимы». «Да, господин Данза». После ответа ниндзя Корня исчез. Глядя на исчезающую фигуру, Данза холодно хмыкнул и пробормотал себе под нос: «Учиха, ХМ». Осознав, что путешествие может оказаться не таким спокойным, Икару сократил время тренировок в пути, постоянно поддерживая высокий уровень энергии, чтобы быть готовым немедленно реагировать на любые непредвиденные ситуации. События вскоре доказали, что его предосторожность была оправданной. В первые дни после ухода из деревни, пока они еще находились на территории страны огня, все шло нормально. Но как только они пересекли границу страны дождя и не успели уйти далеко, на них напали. Атаковавшими оказались никто иные, как группа ниндзя из деревни Скрытого Камня. Хотя весь процесс выглядел как случайная встреча, Икару остро заметил в глазах лидера Шиноби Камня довольный блеск, словно говорящий: «Так и знал, что здесь кто-то будет». Судя по их слаженным действиям, было очевидно, что они были готовы заранее и знали, что кто-то пройдет через это место. Возникал вопрос: как враги узнали об их маршруте? Ведь на этот раз они шли совершенно другим, очень малоизвестным путем, отличным от прежних. «У нас предатель». Эта мысль внезапно пронеслась в голове Икару, и его охватило нехорошее предчувствие. Если действительно был предатель, то он либо находился среди них, либо получил информацию от высшего руководства деревни. Но в любом случае это означало, что враг знал о них гораздо больше, чем они о враге. А такой информационный дисбаланс неизбежно ставил их в крайне невыгодное положение. И действительно, так оно и вышло. Всего через несколько минут боя они оказались в невыгодном положении, Несколько человек были ранены, а некоторые генины уже погибли. Конечно, это произошло не только из-за неравенства в информации, но и из-за того, что враг первым устроил засаду. Если говорить о чистой силе, эти шиноби камня не были намного сильнее их. Хотя это место нельзя было назвать основным периметром обороны Конохи, оно все еще находилось в зоне ее защиты, так что количество ниндзя, которых Ивагакури могло задействовать, было ограничено. Таким образом, текущая ситуация в большей степени была результатом того, что их застали врасплох, иначе они не оказались бы в столь невыгодном положении. Среди всеобщего хаоса Танигава Масаки крикнул Икару и Учихи Шисуи: «Икару, защищай левый фланг, Шисуи, следи за врагами справа». Сказав это, не дожидаясь их ответа, он громко скомандовал: «Все за мной, прорываемся». Икару изначально планировал оценить ситуацию, прежде чем действовать, но неожиданно Танигава Масаки дал ему такое важное задание. После небольшого колебания Икару все же решил подчиниться приказу. В конце концов, он уже оценил, что хотя шиноби камня были неплохи, но по сравнению с ним они были слабее. Такой уровень противников не представлял для него серьезной угрозы, поэтому он мог позволить себе вступить в бой. Единственное, чего стоило опасаться, это возможное присутствие предателя, поэтому в предстоящей стычке он должен был сосредоточиться на защите и прикрытии. С этой мыслью Икару мгновенно оторвался от своего нынешнего противника и, применив технику телесного мерцания, переместился на левый фланг отряда. Затем его руки стремительно сложили печати, и он выполнил технику «Стихия огня», техника огненного феникса. Огромное пламя извергнулось из его рта, быстро разделяясь и сгущаясь в бесчисленные огненные шары. Управляя этими шарами, он направил их на группу шиноби камня. В первых рядах один из ниндзя камня, увернувшись от огненного шара, почувствовал исходящий от него жар и немедленно закричал: «Всем осторожно!» Услышав предупреждение, остальные сразу же напряглись и бросились уворачиваться от приближающихся огненных шаров. Огненные шары, напоминающие семена огненного феникса, танцевали в воздухе, мгновенно сбивая ритм атаки шиноби камня. Если Икару действовал так, то Учиха Шисуи не уступал ему. Сжимая короткий меч, он непрерывно применял технику телесного мерцания, словно призрак проносясь сквозь ряды шиноби камня, полностью разрушая их построение. Воспользовавшись этой возможностью, Танигава Масаки одновременно сдерживал атаки вражеского джонина и вел отряд к прорыву. Примерно через полчаса группа Икару наконец вырвалась из окружения ниндзя камня. Хотя они еще не полностью оторвались от преследования, их положение было уже не таким безнадежным, как прежде. После короткого отдыха Танигава Масаки подсчитал потери и, поняв, что победить врага невозможно, реорганизовал весь отряд. Он поручил одному такубицу джонину продолжать вести основную группу, а сам с еще двумя такубицу джонинами и 8 чунинами остался, чтобы задержать врага. Неудивительно, что Икару и Учиха Шисуи оказались в числе этих 8. Лично наблюдая последний бой Икару и Учихи Шисуи на экзамене чунина, Танигава Масаки хорошо понимал их способности и знал, что их боевая сила значительно превосходила обычных чунинов, поэтому, естественно, оставил их с собой. Икару и Учиха Шисуи не стали возражать против этого решения. К тому же, Икару как раз хотел выяснить, откуда враг получил информацию о их маршруте. Почему-то у него было смутное чувство, что все это дело не так просто, как он предполагал изначально. Если он не разберется во всем этом, то даже спать спокойно не сможет. Глава 88. Искусство поглощения чакры. Мелкий дождь моросил с неба, барабаня по листьям деревьев. Капли собирались вместе и падали на землю с тихим, ритмичным звуком, кап-кап-кап. Отряд шиноби камня стремительно продвигался через лес. Внезапно один из бойцов, шедший впереди, резко остановился. Опустив взгляд под ноги, он побледнел от ужаса и закричал: «Быстро назад!» Произнося эти слова, он уже отпрыгивал в сторону. Остальные, увидев его реакцию, хоть и не поняли причину, немедленно последовали примеру товарища, отскакивая назад. В этот момент пространство перед ними взорвалось серией оглушительных взрывов. Несколько ярко-красных огненных шаров взметнулись в воздух. Высокотемпературное пламя мгновенно испарило окружающую дождевую влагу и охватило близлежащие деревья. «Это взрывные печати!» — выкрикнул один из шиноби камня. В следующее мгновение мощный порыв раскаленного ветра обрушился на них, заставляя щуриться от жары пепла. Не успели они опомниться, как из темноты вылетели десятки кунаев, смертоносным градом устремляясь к отряду. «Осторожно!» — крикнул предводитель, молниеносно выхватывая собственной куной. Он начал стремительно отражать летящие в них лезвия, и остальные шиноби камня немедленно последовали его примеру, защищаясь от атак, сыпавшихся со всех сторон. Нужно отдать должное, боевая подготовка этой группы шиноби камня оказалась на высоте. Хотя их и застали врасплох, они быстро стабилизировали построение. Никто не погиб, раненых было немного, и их повреждения не представляли серьезной угрозы. Видя, что первая атака не принесла ожидаемых результатов, Танигава Масаки решительно отказался от прямого столкновения и отдал приказ выполнять план. Так называемый план представлял собой классическую партизанскую тактику. Задержать шиноби камня в лесу, давая другой группе возможность как можно быстрее покинуть зону боевых действий. Как только они увеличат дистанцию хотя бы немного, шиноби камня не осмелится их преследовать, ведь это территория Конохи, а безрассудное преследование в чужой зоне влияния было бы непростительно рискованным. Более того, шиноби камня не могли позволить себе слишком долго задерживаться здесь. Если подкрепление из Конохи прибудет вовремя, их неминуемо окружат и уничтожат. Именно по этой причине Танигава Масаки рискнул взять с собой лишь небольшую группу, чтобы задержать отряд шиноби камня. В лесу раздались свистки разной длительности. Икару внимательно вслушивался в сигналы, быстро расшифровывая их значение. «План, значит», — пробормотал он после короткого размышления, — «тоже неплохо». С момента изучения техники поглощения чакры у него еще не было возможности испытать ее в настоящем бою. Теперь, когда такой шанс представился, он определенно не собирался его упускать. С этими мыслями Икару бесшумно покинул свое укрытие. В то же время шиноби камня, избежавшие первой атаки, опасаясь последующих нападений, быстро разделились на несколько групп и бросились в разных направлениях, откуда прилетели кунай. Вскоре лесная тишина наполнилась звуками ожесточенных схваток. К позиции Икару приближались трое чунинов скрытого камня. Он затаился на толстой ветке, а его ярко-красные, словно наполненные кровью глаза Шерингана пристально следили за передвижением троицы внизу, как настоящий хищник, выбирающий момент для атаки. Внизу один из шиноби камня внезапно вздрогнул и, повернувшись к товарищу, напряженным голосом спросил: «Шимацу, у тебя нет ощущения, будто кто-то пристально наблюдает за нами? Что, у тебя тоже есть такое чувство?» Шиноби по имени Шимацу резко изменился в лице и испуганно воскликнул. В этот момент все трое осознали опасность, но было уже поздно. Икару молниеносно спрыгнул с ветки, оказавшись прямо перед заговорившим шиноби. Вспышка холодного света, его короткий меч описал смертоносную дугу в воздухе. Шимацу инстинктивно поднял кунай, пытаясь отразить удар, но в этот критический момент его взгляд встретился с парой ярко-красных глаз Шерингана. Мгновенное оцепенение, и в следующую секунду лезвие короткого меча рассекло его грудь, оставив глубокую рану до самых костей. За долю секунды этот чунин скрытого камня выбыл из боя. «Шимацу!» — закричал в ужасе его товарищ и немедленно метнул кунай, надеясь остановить Икару от добивающего удара. Однако у Икару не было такого намерения. Он лишь слегка изменил положение тела, уклоняясь от летящего куная, и мгновенно атаковал третьего шиноби. Расстояние было настолько малым, что тот едва успевал отражать удары, лихорадочно размахивая кунаем. Воздух наполнился металлическим лязгом сталкивающихся клинков. Шиноби, метнувший кунай, опомнился и, достав новое оружие, вместе с товарищем атаковал Икару с двух сторон. Но сила юного учихи значительно превосходила возможности этих обычных чунинов. Комбинируя стиль меча Конохи со стилем меча учиха и усиливая свои движения шеринганом с двумя томоэ, Икару в считанные мгновения получил полное преимущество в бою. Холодный пот, смешанный с дождевыми каплями, стекал по напряженным лицам двух шиноби камня. После очередной неудачной контратаки один из них внезапно отпрыгнул, увеличивая дистанцию, убрал кунай и начал быстро складывать печати, готовясь применить какое-то ниндзюцу. Реакция Икару была молниеносной. В тот самый момент, когда противник попытался отступить, он активировал гипнотические способности Шарингана. Шиноби, остававшийся в ближнем бою, на критическое мгновение застыл, и Икару без труда пронзил коротким мечом его правую руку. Затем мощным ударом ноги отбросил противника, и тот с силой врезался в ствол ближайшего дерева. Изо рта шиноби хлынула кровь. Превозмогая боль, он пытался подняться, но Икару уже метнул три куная, с хирургической точностью пробивая его вторую руку и обе ноги. «А-а!» — Крик боли вырвался из груди шиноби, окончательно лишая его возможности продолжать бой. К этому времени второй шиноби только завершил сложную последовательность печати, но не успел активировать технику. Пока он пребывал в замешательстве, Икару уже преодолел разделявшее их расстояние, устремляясь на него с мечом наготове. Увидев приближающуюся угрозу, шиноби камня быстро собрался, хлопнул ладонью о землю и применил технику «Стихия земли», техника болота. Почва под ногами Икару начала размягчаться, превращаясь в засасывающую трясину. Но его рефлексы оказались быстрее, прежде чем техника полностью активировалась, он уже покинул зону ее действия. Раздался характерный влажный звук рассекаемой плоти. Икару молниеносным движением короткого меча срезал значительный кусок мышц с плеча шиноби. Если бы тот не уклонился в последний момент, удар достиг бы его шеи, мгновенно завершив бой. Но избежать первого удара не значит избежать всех последующих. Изначально эти два шиноби даже вместе не представляли серьезной угрозы для Икару, а теперь, когда остался только один, исход был предрешен. Всего через десяток молниеносных атак Икару вывел из строя и вторую руку противника. Затем его пальцы стремительно сложили серию печатей, и на ладони правой руки сформировался сгусток мерцающей чакры. Одним движением Икару схватил обездвиженного противника за затылок. В тот же миг потоки энергии начали вытекать из тела шиноби камня, проходя через чакровые точки в ладони Икару и вливаясь в его собственное тело. Это была та самая техника поглощения чакры. Одна секунда, две, три. Примерно через 20 секунд Икару разжал пальцы, и безвольное тело шиноби рухнуло на влажную землю. Открыв свою панель, он быстро оценил результат, его запас чакры увеличился примерно на 1000 единиц. Анализируя процесс извлечения энергии, Икару теперь лучше понимал эффективность техники поглощения чакры первого уровня. Она позволяла извлекать около 100 единиц чакры в секунду из тела противника, преобразуя половину в его собственную энергию. Хотя потери в процессе преобразования были значительными, Икару не пренебрегал даже такой малостью. Комар, конечно, невелик, но тоже мясо. К тому же, с повышением уровня техники поглощения чакры все эти недостатки можно будет постепенно минимизировать, так что это не представляло серьезной проблемы. Глава 89. Следы на песке. Вернувшись из своих размышлений, Икару взял короткий меч, лежавший рядом, резким движением взмахнул вниз и легко перерезал горло ниндзя из скрытого камня. На самом деле, если бы он хотел получить максимальную выгоду, не следовало бы сразу убивать противника. Лучше было бы держать его в заточении, заставляя постоянно вырабатывать чакру, которую Икару мог бы извлекать через определенные промежутки времени, обеспечивая себе непрерывный приток энергии. Но в нынешней ситуации это было явно неосуществимо. К тому же, у него пока не было эффективных методов контроля над пленником. При таких обстоятельствах Икару оставалось лишь, скрипя сердце, избавиться от противника. Отведя взгляд, Икару посмотрел на другого ниндзя из камня, чьи конечности он пронзил, и без малейшего колебания направился к нему. По пути он снова сложил печати и применил технику поглощения чакры, вновь окутав правую руку светящимся слоем энергии. «Что ты собираешься делать?» — в ужасе закричал ниндзя. Не успел Икару даже приблизиться. Очевидно, он видел, что сделал Икару с его товарищем. Но Икару это не заботило. Мелькнув тенью, он оказался перед противником и крепко схватил его за лицо. В следующий момент потоки чакры начали вытекать из тела ниндзя, проходя через правую руку Икару и вливаясь в его собственное тело. У этого человека оставалось немного больше чакры, и Икару потребовалось почти 30 секунд, чтобы полностью выкачать энергию из его тела. В результате Икару получил более 1000 единиц чакры. Не теряя времени, Икару слегка надавил обеими руками и с резким хрустом сломал шею ниндзя из камня. Поднявшись, он подошел к третьему человеку, первому, кого он сразил своим мечом. Из-за глубокой раны в груди тот уже находился без сознания, что избавило Икару от лишних хлопот. Перешагнув через лужу крови, Икару прижал руку к спине противника и потратил примерно 20 секунд, чтобы высосать всю его чакру. Лишенный энергии, поддерживающей жизнь, этот человек за несколько мгновений испустил дух. К этому моменту Икару расправился с тремя врагами и, не считая потраченной чакры, заработал более 3000 единиц энергии. Этого запаса хватило бы на применение техники отражения сердца более 18 раз, что равнялось 6 очкам эволюции Шарингана. Если собрать еще 4 очка, это сравнялось бы с его прогрессом за целый день. Иными словами, время, необходимое для эволюции его шарингана до трех томоя, сократилось на один день. Хоть это всего лишь день, не стоит забывать, что Икару поглотил чакру лишь троих обычных чунинов. Если бы целей было больше или их уровень был выше, он смог бы поглотить еще больше чакры, экономя еще больше времени. Более того, его техника поглощения чакры находилась лишь на первом уровне, с потерями около 50% при конвертации энергии. Если бы он отточил технику, потери уменьшились бы, а значит, он получал бы больше чакры, что несомненно ускорило бы эволюцию шарингана. Кроме того, чакра, потраченная в бою, не пропала даром, она превратилась в очки мастерства для других навыков. Таким образом, во время будущих тренировок Икару мог бы меньше вкладывать в эти навыки, направляя больше чакры на практику техники отражения сердца. Благодаря этому, эволюция его шарингана могла бы ускориться еще больше. Подумав об этом, Икару не смог сдержать вздоха облегчения. Наконец-то он увидел проблеск надежды. Вжик-вжик-вжик. В этот момент несколько кунаев внезапно вылетели из кустов. Боковым зрением уловив их приближение, Икару активировал шаринган. Его зрачки начали стремительно вращаться. Словно пушечное ядро, он оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону. Однако, едва приземлившись, он снова попал под град кунаев. Эти кунаи были выпущены под очень хитрыми углами, находясь на самом краю его поля зрения. Даже отбивая их мечом, он не смог бы отразить все. Вынужденный снова уклоняться, Икару вновь обнаружил, что его атакуют очередной серией кунаев. Ему пришлось продолжать уворачиваться. Так, после пяти последовательных атак, Икару наконец нашел возможность для контратаки. Бум-бум-бум. Используя большое дерево для прикрытия от части кунаев, он взмахнул коротким мечом, отбивая оставшиеся. Затем, воткнув меч в землю, он молниеносно сложил печати и выпустил стихию огня, технику великого огненного шара в направлении, откуда прилетели кунаи. Огромный огненный шар, сопровождаемый волнами обжигающего жара, обрушился на заросли. Внезапно оттуда выскочила человеческая фигура. Увидев это, Икару немедленно достал несколько сюрикенов и метнул их в противника. Однако реакция этого человека была чрезвычайно быстрой. Заметив приближающиеся сюрикены, он мгновенно взмахнул кунаем, отбивая те, что преграждали путь, а затем одним прыжком скрылся за большим деревом, избежав атаки остальных. Икару намеревался продолжить атаку, но в этот момент от кунаев, которых он ранее избегал, проявились почти невидимые стальные нити. В мгновение ока место, где он находился, оказалось окружено сетью из металлических нитей, подобно клетке, и эта сеть быстро сжималась. Обычный человек, вероятно, попался бы в эту ловушку, но у Икару был шаринган. Хотя ситуация была критической, благодаря проницательности этой глазной техники он уже заметил подозрительные детали, связанные с кунаями. Поэтому он был готов к такому повороту событий и, конечно, не собирался попадаться в ловушку. Словно искусный гимнаст, он изогнулся всем телом, избегая контакта со всеми стальными нитями, и выскользнул из сети до того, как она полностью сомкнулась. Тщательно подготовленная атака не достигла цели, и скрытый противник временно прекратил нападение. На поле боя воцарилась гнетущая тишина. Икару медленно осмотрелся вокруг и после долгой паузы произнес: «Выходи, чтобы убить меня, недостаточно просто прятаться в тени». Топ-топ-топ, раздались тихие шаги. Из тени вышли две фигуры. Икару повернулся на звук и слегка нахмурился. Эти двое хоть и носили повязки деревни скрытого камня и форму чунинов Ивы, но аура, исходящая от них, кардинально отличалась от других ниндзя камня. Анбу и Вагакури, мелькнула мыслью Икару, но он быстро отверг ее. Дело в том, что даже у элитных ниндзя Анбу деревни скрытого камня не должна быть настолько необычная аура. По ощущениям Икару, эти двое были подобны мертвецам, без малейших признаков жизненной энергии. Если бы не шаринган, ясно показывающий, что эти люди действительно живы, Икару бы решил, что перед ним управляемые кем-то трупы. Так кто же они, у каких ниндзя может быть такая аура, размышлял Икару. Внезапно он вспомнил одного человека, Данза. Не то чтобы у самого Данза была эта мертвая аура, но у ниндзя из его организации корень была похожая. Икару вспомнил, как после финального этапа экзамена на чунина, почувствовав зловещую ауру Данза, бросил взгляд в его сторону. Кажется, фигура рядом с ним обладала похожей аурой. Но тогда, чтобы не привлекать внимание этого опасного человека, Он лишь мельком взглянул и быстро отвел глаза. Теперь стало ясно, что он выдавал желаемое за действительное. Он не хотел неприятностей, но это не значило, что неприятности не найдут его сами. «Данза», — процедил Икару сквозь зубы. Одновременно он бросил внимательный взгляд на двоих ниндзя, пытаясь прочитать что-то по их лицам. Однако оказалось, что он напрасно надеялся. Выражения лиц этих двоих не изменились с самого начала, даже услышав имя Данза. Но это лишь укрепило его подозрения. Только ниндзя организации Корень, уничтожившие свое «я», могли обладать такой аурой. Непонятно лишь, почему они нацелились на него. Неужели только потому, что он ниндзя из клана Учиха? Постойте-ка, возможно, так оно и есть. Вспомнив предубеждение Данза против клана Учиха и его жадность к Шарингану, вполне вероятно, что он решил избавиться от восходящей звезды клана Учиха. Пока Икару размышлял, двое ниндзя из корня начали атаку. Глава 90. Барьер кровавого призрака. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Непрерывная серия звонких ударов металла о металл разнеслась вокруг. Икару размахивал коротким мечом, в одно мгновение отразив больше десятка атак от двух противников, но на его лице не было и следа радости. Что поделать, давление от этих двоих, сражающихся в паре, было куда сильнее, чем от тех двух шиноби камня. Те шиноби камня во время боя все же заботились о собственной безопасности. Но эти двое были совсем другими, они не только не беспокоились о своей безопасности, но даже намеренно выставляли себя щитом, создавая возможности для напарника. Такой безрассудный стиль боя действительно заставлял Икару изрядно понервничать. В обычное время Икару вполне мог бы, рискуя получить рану, сначала разобраться с одним из них, а затем разделаться со вторым. Но сейчас это было невозможно. Икару бросил взгляд на кунаи в руках противников, окутанные черно-фиолетовым призрачным светом. Если он не ошибался, они были смазаны каким-то сильнодействующим ядом. В такой ситуации Икару, естественно, не осмеливался позволить противнику нанести себе даже малейшую рану, поэтому ему оставалось только временно приспосабливаться к обстоятельствам. К счастью, мастерство владения мечом у Икару превосходило противников не на одну ступень, и, освоившись с ритмом их атак, он вскоре снова взял верх. Через некоторое время на телах обоих появилось несколько ран, но как бы это сказать, недаром они были боевыми инструментами, обученными организацией Корень, даже получив ранения, они не показывали ни малейшего снижения боевой силы. Однако люди остаются людьми, каким бы сильным ни было их стремление, когда тело уже не выдерживает, боевая мощь неизбежно снизится, и тогда наступит его шанс. Поэтому Икару не торопился, просто действовал методично, медленно истощая запас здоровья противников. Однако с течением времени Икару вдруг обнаружил, что что-то здесь не так. По логике вещей, его намерения были очевидны, и эти двое не могли их не заметить. А учитывая стиль действий ниндзя из корня, они ни за что не смирились бы с медленной смертью. Поэтому, скорее всего, они должны были усилить атаку, и Икару уже приготовился отразить их контрнаступление. Но на деле все оказалось иначе, они словно поглупели, совершенно не осознавая опасности, и упрямо продолжали тянуть с ним время. Кровь уже залила землю вокруг, а они все еще не спешили. «Подождите-ка, кровь!» Икару внезапно что-то осознал и огляделся вокруг. Незаметно земля вокруг оказалась забрызгана кровью, эти пятна крови соединялись друг с другом, постепенно образуя форму печати. Икару мысленно воскликнул «плохо дело» и тут же прыгнул назад. Но в этот момент один из ниндзя корня внезапно бросился вперед, отчаянно пытаясь задержать Икару, а второй начал быстро складывать печати. Кровь стремительно вытекала из его ран, образуя на теле десятки кровавых узоров. Затем эти узоры быстро опустились вниз по его ногам, соединяясь с кровью, разбрызганной на земле. В ответ кровь на земле начала шевелиться, превращаясь в аккуратную технику запечатывания. Барьер кровавого призрака, активация. Раздался низкий возглас из уст ниндзя корня, все тело которого было покрыто кровавыми узорами. В следующее мгновение четыре кровавых экрана внезапно поднялись вверх, наконец соединившись на вершине и образовав небольшой барьер размером примерно 20 на 10 метров. В этот момент ниндзя корня, отчаянно сдерживавший Икару, внезапно отступил, оттаскивая свое тяжело раненое тело и увеличивая дистанцию между ними. Икару не стал преследовать его, а внимательно осмотрел окружающий барьер активированным шаринганом. Он услышал название, которое выкрикнул противник, барьер кровавого призрака. Но где же призрак? Пока он размышлял, Икару увидел, как тяжело раненый ниндзя корня внезапно вонзил кунай себе в сердце, а затем безо всякого выражения на лице вытащил его. В следующий момент хлынула кровь, пропитав одежду и превратив его в человека, залитого кровью. Затем барьер вокруг, словно почувствовав что-то, стал немного ярче. Икару настороженно наблюдал за внезапно покончившим с собой ниндзя корня, ощущая, как быстро слабела его жизненная энергия, и недоумевая, зачем тот это сделал. Внезапно жизненная сила противника стабилизировалась. Хотя она мало отличалась от умирающего человека, он все же не был по-настоящему мертв.